Фрэнсис Скотт Фицджеральд. Рождественский подарок Пэтта Хобби. На киностудии был сочельник. К 11 утра Санта-Клаус успел навестить большую часть ее немалого населения, одарив каждого сообразно заслугам и рангу. Щедрые подношения от продюсеров звездам и от агентов продюсерам уже нашли своих получателей в кабинетах и бунгало. В каждом съемочном павильоне только и было разговоров, что о забавных подарках, сделанных актерами-режиссером и режиссерами-актером. Ручейки шампанского дотекли из рекламных отделов до журналистов и рецензентов. Конверты с купюрами разного достоинства — 50, 10, 5 долларов — от продюсеров, режиссеров и сценаристов, подобно манне небесной, сыпались на средний и младший персонал. Однако в этом круговороте даров иногда встречались исключения. Одним из таковых был Пэт Хобби, который за 20 лет в кинобизнесе чутко усвоил правила игры и сумел накануне праздника избавиться от своей секретарши. С минуты на минуту ему должны были прислать новую. Но та уж никак не могла рассчитывать на презент от шефа в свой первый рабочий день. Дабы скоротать ожидания, Пэт прогулялся по коридору, заглядывая в распахнутые двери офисов в поисках признаков жизни. А затем остановился поболтать с Джо Хоппером из сценарного отдела. «Не так оно бывало в старые времена», — заметил он скептически. «Раньше в сочельник бутылки стояли на каждом столе». «И сейчас кое-где стоят». «Именно что кое-где», — вздохнул Пэт. «А на закуску мы просматривали самые смачные сцены, удаленные из фильмов при монтаже». «Слыхал я об этих винегретах из цензурных вырезок», — сказал Хоппер. Пэт кивнул. Глаза его увлажнились при воспоминании. Тот-то была потеха. Публика в лёжку. Животики надрывали от хохота. Он прервался при виде женщины с блокнотом в руке, входящей в его каморку дальше по коридору. И это вернуло его к печальной действительности. «Гудорф засадил меня за работу на все праздники», — горько посетовал он. «Я бы ни за что не согласился». И я бы тоже. Да только мои 4 недели истекают в пятницу. И если я попытаюсь взбрыкнуть, он просто не продлит контракт». Кивнув на прощание, Хоппер пошел своей дорогой. Он уже знал, что контракт Пэта не будет продлен в любом случае. Его наняли для переложения в сценарий какого-то ковбойского романа, но ребята из отдела, занимавшегося доводкой диалогов, жаловались, что у Пэта сплошь идут или заезженные штампы, или вообще бред сивой кобылы. «Я мисс Кэгл», — представилась новая секретарша. На вид лет 36, увядающая красотка. Энтузиазма никакого, но свое дело, похоже, знает. Она подошла к столу, проверила пишущую машинку, потом села на стул и вдруг разрыдалась. Пэт вздрогнул от неожиданности. Строгий самоконтроль, особенно среди сотрудников низшего звена, был здесь незыблемым правилом. Будто мало ему расстройств из-за того, что приходится работать в канун Рождества. Хотя это все же лучше, чем не работать вовсе. Пэт вернулся к двери и закрыл ее. Еще не хватало, чтобы кто-нибудь проходящий заподозрил его в оскорблении женщины. «Ну, успокойтесь», — сказал он. «Нынче Рождество, как-никак». Всплеск эмоций постепенно угас. Она выпрямилась, хлюпая носом и утирая глаза. «Поверьте, все не так уж плохо, как может показаться», — заявил Пэт, но без убежденности в голосе. «А что, собственно, случилось? Вас грозятся уволить?» Она отрицательно качнула головой, всхлипнула в последний раз и раскрыла свой блокнот. «На кого вы работали до сих пор?» — спросил Пэт. Она ответила с неожиданной злостью сквозь зубы. — На мистера Гарри Гудорфа. Вечно красные заплывшие глаза Пэта широко раскрылись от удивления. Теперь он вспомнил, что раньше видел ее в приемной Гарри. — С 21-го года. Вот уже 18 лет. А вчера он отослал меня в сценарный отдел, — сказал, что мой вид нагоняет на него тоску, напоминая о том, как много всего осталось в прошлом. Лицо у нее сделалось мрачнее тучи. Совсем не так он разговаривал 18 лет назад, когда по вечерам уединялся со мной в кабинете. «Да, он был отчаянным бабником», — сказал Пэт. «Мне следовало еще тогда воспользоваться случаем и взять его в оборот». В душе Пэта шевельнулось чувство справедливости. «Нарушение брачного обещания? Боюсь, это вряд ли сработает». «У меня сохранилось кое-что получше нарушенных обещаний. С этим я запросто могу загнать его в угол. Давно уже могла бы это сделать, но все думала, что у нас с ним любовь». Она умолкла и несколько секунд сидела с задумчиво сосредоточенным видом, а затем встрепенулась. «Вы хотели что-то продиктовать?» Пэт вспомнил о своей работе и открыл сценарий. «Это вставка», — сказал он. «Сцена 144А». Он прошелся по комнате, собираясь с мыслями, и начал. «Общий план равнины. Бак и мексиканцы подъезжают к Асьенде». «К чему?» «Асьенда — то же самое, что ранчо». Он взглянул на секретаршу с упреком. «Далее. Сцена 144-14Б. Средний план. В кадре двое. Бак и Педро. Бак. Чертов сучий потрох. Я ему все кишки вырву». Мисс Хэггл вскинула голову. «Вы хотите, чтобы я написала это?» «Разумеется». «Но ведь это не пропустят». «Знаю, что не пропустят, но я напишу именно так. Если заменить это банальным мерзавцем, сцена лишится энергии». «Но ведь кому-то все равно придется заменить это мерзавцем». Пэт смерил ее сердитым взглядом. Однако не мог же он менять секретарш ежедневно. «Пусть об этом заботится Гарри Гудорф», — сказал он. «Так вы работаете на мистера Гудорфа?» — тревожно встрепенулась мисс Кэггл. «Да, пока он меня не вышвырнет». «Тогда мне не следовало говорить...» «Не волнуйтесь, мы с ним давно уже не приятели. По крайней мере, не за 350 в неделю. При том, что когда-то мне платили 2000. Так, на чем я остановился?» Он снова прошелся по комнате и несколько раз с удовольствием повторил вслух последнюю реплику, мысленно адресуя ее не персонажу фильма, а лично Гарри Гудорфу. Вдруг он остановился, сбившись с мысли. «Послушайте, а что за компромат у вас на Гарри? Вы узнали, где он зарыл труп?» «Это слишком близко к истине, чтобы так шутить». «Так он что, и впрямь кого-то укокошил?» «Мистер Хобби, я очень сожалею, что проговорилась, и не хочу...» «Зовите меня просто Пэт. А как ваше имя?» «Хелен». «Замужем?» «В данный момент нет». «Что ж, тогда позвольте пригласить вас на обед». Наступил рождественский вечер, но все попытки Пэта узнать ее секрет так и не увенчались успехом. Теперь почти вся киностудия была в их распоряжении. Лишь изредка в коридорах и буфетах попадался кто-нибудь из дежурного техперсонала. Они обменялись рождественскими подарками. Пэт вручил Хелен пятидолларовую банкноту, а она купила для него белый носовой платок. По сему случаю он вспомнил былые дни, когда под Рождество его подарочный урожай состоял из многих дюжин подобных платков. Сценарий продвигался ни шатко, ни валко. Зато их дружба за это время заметно окрепла. Пэт рассудил, что секрет Хелен может стать весьма ценным козырем. Очень многие карьеры начинались именно с таких козырей, вовремя выложенных на стол. И кое-кто из тех людей потом взлетел очень высоко, приобретя богатство и власть. Обладание важным секретом было ничуть не хуже родственных связей, и он в своем воображении уже рисовал такой разговор с Гарри Гудорфом. «Вот что я тебе скажу, Гарри. Думается, мой богатый опыт не находит здесь должного применения. Оставь эти писульки юным пташкам, а мне пора занять кресло повыше». «Или что?» — спрашивает Гарри. «Или пеняй на себя», — с ледяным спокойствием отвечает Пэт. Эти сладкие мечтания были прерваны на самом интересном месте неожиданным появлением Гарри Гудорфа собственной персоной. «С наступающим, Пэт!» — сказал он весело, но при виде Хелен его улыбка несколько померкла. «О, привет, Хелен! Не знал, что ты сейчас работаешь с Пэтом. Я послал тебе подарок в сценарный отдел». «Не стоило беспокоиться». Гарри быстро повернулся к Пэту. «Босс мне уже все пляж проел», — сказал он. «Сценарий должен быть готов к четвергу». «Положись на меня», — сказал Пэт. «Раз надо, сделаю. Я тебя когда-нибудь подводил?» «Почти всегда», — сказал Гарри. «Практически всегда». Он явно хотел еще что-то добавить. Но тут в кабинет вошел посыльный с конвертом для Хелен Кегл, и Гарри воспользовался моментом, чтобы тихо ретироваться. «Вовремя он смылся», — взорвалась от возмущения мисс Кегл, открыв конверт. $10! Жалкие $10! От руководства! И это после 18 лет!» Пэт понял, этот момент нельзя упустить. И, усевшись на край секретарского стола, он вкратце изложил Хелен свой план. «Каждый из нас получит теплое местечко по своему выбору», — сказал он. «К примеру, ты возглавишь сценарный отдел, а я стану помощником продюсера. Денег много, хлопот мало. Живи в свое удовольствие. И никаких тебе дурацких сценариев, никакого стука по клавишам с утра до ночи. Мы даже, если все пойдет как надо, мы даже сможем пожениться». Она долго тянула с ответом. А когда вставила чистый лист в каретку пишущей машинки, Пэт решил, что вся затея пошла прахом. «Я помню это письмо наизусть», — сказала она. «Он напечатал его собственноручно 3 февраля 21 года. Потом заклеил конверт и дал мне его для отправки. Но поскольку в те дни он завел шашни с одной блондиночкой, мне захотелось узнать, почему он так секретничает с этим письмом». Говоря это, она одновременно продолжала печатать и при последних словах протянула Пэту листок с текстом следующего содержания. «Уильяму Бронсону. Студия First National. В собственные руки. Дорогой Билл, мы убили Тейлора. Следовало надавить на него гораздо раньше. Почему бы теперь не заткнуться? Твой Гарри». Пэт ошеломленно перечитал текст. «Ну, что скажете?» — спросила Хелен. «1 февраля 21 года кто-то прикончил Уильяма Десмонда Тейлора, режиссера, и убийца до сих пор не найден». В течение 18 лет Хелен хранила оригинал письма вместе с конвертом. А Бронсону она тогда отправила копию, подделав на ней подпись Гарри Гудорфа. «Детка, можешь считать, что наши дела устроены», — объявил Пэт. «А я-то всегда думал, что Тейлора шлепнула какая-нибудь девица». Необычайно воодушевившись по сему поводу, он извлек из ящика стола полпинты виски, а чуть позже, когда прошла первая эйфория, спросил. «Полагаю, письмо надежно спрятано». «Надежнее некуда. Гарри ни за что его не найдет». «Детка, теперь он у нас в руках. Горы денег, лимузины, доступные красотки, вечеринки у бассейнов. Все это ярким калейдоскопом замелькало перед глазами Пэта». Он сложил бумагу, спрятал ее в карман, сделал еще один добрый глоток виски и потянулся за шляпой. «Вы хотите встретиться с ним прямо сейчас?» — спросила Хелен, несколько встревожившись. «Подождите хотя бы, пока я выйду со студии. Не хотелось бы сгинуть вслед за Тейлором». «Успокойся и положись на меня. Встретимся через час в Мунчере, на углу 5-й и Лабрея». Идя по коридорам к кабинету Гудорфа, он твердо решил не оглашать никаких имен и фактов в стенах студии. Когда-то, в свою недолгую бытность начальником сценарного отдела, Пэт выдвинул идею установки в офисах потайных диктофонов, дабы руководство имело возможность по нескольку раз в день проверять сотрудников на предмет лояльности. Руководство эту идею высмеяло. Однако позднее, Когда его вновь низвели до положения рядового сценариста, Пэт порой задумывался. А что, если этот план все же был втихую реализован? И не исключено, что причиной ссылки в убогую контору, где он прозябал последние 10 лет, стало какое-то его неосторожное высказывание, зафиксированное подслушивающим устройством. С мыслями о таких устройствах, незаметно включаемых нажатием кнопки под столом, Пэт и вошел в кабинет Гарри Гудорфа. «Гарри!» — начал он, тщательно подбирая слова. «Ты помнишь ночь на 1 февраля 2021 года?» Заметно удивленный вопросом, Гудорф откинулся на спинку вращающегося кресла. «Ты о чем?» «Постарайся вспомнить. Это очень для тебя важно». И Пэт уставился на былого приятеля с видом гробовщика, снимающего мерку на глазок. 1 февраля 2021 года, задумчиво повторил Гудорф. Нет, как я могу это помнить? Или ты думаешь, что я веду дневник? Я сейчас даже не могу сказать, в каком городе я тогда находился. Ты находился здесь, в Голливуде. Вполне возможно. Если тебе что-то об этом известно, просвети меня. Нет, ты должен вспомнить сам. «Ладно, попробую. Я приехал на западное побережье в 16-м году. До 20-го работал на «Байограф». Кажется, я в то время снимал какие-то комедии. Да, точно. Как раз тогда я делал картину «Кастет». Съемки шли на натуре». «Ты не все время проводил на натуре. 1 февраля ты был в городе». «Да что все это значит, черт возьми?» Гудорф начал выходить из себя. «Допрос с пристрастием?» «Нет. Однако у меня есть точные сведения о том, чем именно ты занимался в то самое время». Лицо Гудорфа побагровело. Казалось, еще немного, и Пэт с треском вылетит вон. Но вдруг хозяин кабинета натужно вздохнул, облизал губы и замер, уткнувшись взглядом в поверхность стола. «Вот оно что!» — промолвил он через минуту. «Но это дело тебя совершенно не касается. Оно касается любого порядочного человека. И с каких это пор ты стал порядочным человеком?» «Всю жизнь им был», — заявил Пэт. «А если даже и нет, то, по крайней мере, я никогда не совершал ничего подобного». «Кто бы мог подумать!» — сказал Гарри презрительно. — Пэт Хобби обзавелся нимбом над макушкой. — В любом случае, где улики? Не думаю, что у тебя имеется какое-то письменное свидетельство. Все это давно поросло быльем. — Но не для порядочных людей, которые такое не забывают, — сказал Пэт. — Что же до письменного свидетельства? Оно у меня есть. «Очень сомневаюсь. А если и так, это будет нетрудно опровергнуть в суде. Думаю, ты просто блефуешь». «Я видел эту улику», — очеканил Пэт, чья уверенность возрастала с каждой секундой. «И ее достаточно, чтобы отправить тебя на виселицу». «Клянусь Богом, если ты предашь это дело огласке, я выживу тебя из города». «Ты?» «Выживешь меня?» «Я не хочу огласки». «Тогда советую прямо сейчас пойти со мной. И на студии больше ни с кем не разговаривай». «Куда ты хочешь пойти?» «Я знаю один бар, где мы сможем побеседовать без лишних ушей». Бар Мунчери был пуст, не считая бармена и Хелен Кегл, которая сидела за столиком как на иголках. Едва Гудорф увидел Хелен, лицо его исказилось в мучительной гримасе. «Это черт знает что, а не Рождество!» — сказал он. «Я уже час как должен быть дома с семьей! Выкладывай, что у тебя есть, Пэт! Ты вроде говорил о чем-то, написанном моей рукой!» Пэт вынул из кармана листок, развернул его и вслух прочел дату, а потом скинул глаза на Гудорфа. «Это всего лишь копия, так что нет смысла выхватывать ее из моих рук». Он хорошо знал, как проворачиваются такие дела. Одно время, когда спрос на вестерны резко упал и в моду вошли криминальные боевики, ему довелось поработать над сценами шантажа и вымогательства. Адресовано Уильяму Бронсону. «Дорогой Билл, мы убили Тейлора. Следовало надавить на него гораздо раньше. Почему бы теперь не заткнуться? Твой Гарри». Пэ чуть помедлил, прежде чем еще раз уточнить. Письмо датировано 3 февраля 2021 года. Возникла пауза. Затем Гудерф повернулся к Хелен Кегл. «Это ты писала? Я диктовал тебе этот текст?» «Нет», — призналась она испуганно. «Вы написали это сами, а я потом вскрыла письмо». «Понятно. И что вы от меня хотите?» «Много чего», — сказал Пэт и сам умилился чудесному звучанию этих слов. «Может, уточнишь?» И Пэт стал уточнять, пространно описывая все, чего хотел бы достичь в свои 49 лет. Блестяще вырисовывалась карьера. И она обрастала все новыми, яркими и сочными подробностями по мере того, как рассказчик поглощал одну за другой 3 большие порции виски. Особенно часто повторялась одна деталь. Пэт хотел, чтобы его уже завтра назначили продюсером. «Почему обязательно завтра?» — спросил Гудерф. «Зачем такая спешка?» И тут в глазах Пэта показались слезы, самые что ни на есть, искренние и неподдельные. «Это ведь Рождество!» — промолвил он. «Пусть это будет моим рождественским подарком! Я и так потерял впустую кучу времени, слишком уж долго я этого ждал!» Гудерф рывком поднялся из-за стола. «Ни за что!» — отрезал он. «Я ни за что не сделаю тебя продюсером. Это будет слишком жестоко по отношению к нашей компании. Лучше уж я предстану перед судом». У Пэта от изумления отвисла челюсть. «Что? Ты отказываешься?» «Категорически. Я скорее соглашусь сунуть голову в петлю». Гудерф развернулся и с каменным лицом зашагал к выходу. «Что ж, поглядим!» — крикнул Пэт ему вслед. «Это был твой последний шанс!» А в следующий миг, к его великому изумлению, с места вскочила Хелен Кегл и, бросивший вслед за Гудерфом, обхватила его руками прямо на ходу. «Не беспокойся, Гарри!» — вскричала она. «Я разорву эту бумажку! Это была всего лишь шутка, Гарри!» На этом месте она запнулась, вдруг обнаружив, что Гудерф сотрясается от беззвучного хохота. «Что тут смешного?» — спросила она, вновь начиная злиться. «Или ты не веришь, что у меня есть эта бумага?» «О, я верю тебе вполне!» — простонал сквозь смех Гудерф. «Не сомневаюсь, что она у тебя есть. Только это совсем не то, что вы думаете!» Он снова подошел к столу, сел и обратился к Пэту. «Знаешь, что я сперва подумал про названную тобой дату? Я подумал, что это должно быть тот день, когда начался наш с Хелен роман. И еще я подумал, что она совсем спятила и собирается раздуть из этого скандал. А ведь столько воды утекло. Она потом дважды выходила замуж, и я 2 раза женился». «Но это ничуть не объясняет содержание письма», — напомнил Пэт упрямо, хотя у него уже начало возникать нехорошее предчувствие. «В нем ты признаешься, что убил Тейлора». Гудерф кивнул. «Я до сих пор считаю, что многие из нас приложили к этому руку», — сказал он. «Мы тогда просто ошалели от бешеных денег. Тейлор, Бронсон, я и большинство других парней, раскрутившихся в этом бизнесе. И вот однажды мы в своем кругу решили, что пора бы попритихнуть и избавить обороты, а то вся страна только и ждала, чтобы кто-нибудь из нас погорел по-крупному. Мы пытались убедить Тейлора действовать в том же ключе, но все было напрасно. И вот вместо того, чтобы дружно на него надавить, мы пустили дело на самотек. Кончилось все тем, что какая-то тварь его застрелила. Но кто это сделал, я не имею понятия». Он поднялся. Точно так же кто-нибудь должен был надавить и на тебя, Пэт. Но ты был забавным парнем в те годы. И потом, у нас просто на все не хватало времени». Пэт неожиданно шмыгнул носом. «Меня-то как раз давили», — сказал он, — «и еще топтали. Только сделать это следовало гораздо раньше», — сказал Гудорф. «Но я не оставлю тебя без рождественского подарка, хоть и не такого, какой ты ожидал. Вот этот подарок. Мое обещание никому не рассказывать о сегодняшнем вечере». Затем Гудорф удалился, а Пэт и Хелен какое-то время просидели в молчании. Потом Пэт снова развернул листок. «Почему бы теперь не заткнуться?» — прочел он вслух. А вот эту фразу он никак не объяснил. «Почему бы теперь не заткнуться?» — отозвалась Хелен. Фрэнсис Скотт Фицджеральд. «Рождественский подарок Пэтта Хобби». Рассказ читал Олег Булдаков.